Глава 29. «Меня не интересует ваша тайна», — сказала я. «Вы отдали паспорт Людмиле Носковой, а та ездила к Вите?» «Виктор — убийца», — зашептала Ника. «Утопил троих девушек. Хотел еще и тело Дуси в речку бросить, но его сестра Лена застукала. Родня наняла адвоката, тот его и отмазал. Взятку судье дали, точно. Тетя Аня, мать Дуси, шептала всем: «У богатых свои законы. Наш самый справедливый в мире суд преступнику ерундовый срок дал». Бедная женщина. Она сначала держалась, потом, когда муж от горя умер, психованной стала. Ходила по деревне, у всех спрашивала. Дусеньку не видели, девочке только годик исполнился, сбежала со двора. Теперь про Людмилу. Мы с ней дружили, в детстве вместе играли. Она, правда, меня не приглашала в гости. Люся сама всегда к нам домой прибегала. Помнится, завидовала кукольной мебели, которую мой папа смастерил. Мы внешне были похожи. Соберись она на серьезную работу с моим паспортом, сразу спалилась бы. А на зоне фотку долго не разглядывают. Так ей кто-то объяснил. Помню, как она прибежала. «Дай паспорт». Я спросила, зачем. Она разозлилась. «Нафиг вопросы задавать, тащи, что прошу». Я уперлась. «Здорово, мое удостоверение личности. Немедленно объясни, зачем оно тебе, иначе фигу с маслом получишь». Люська надулась. Родители на Витьку разозлились, имя его упоминать запретили. Я сказала: «Так есть за что, он людей убивал». И не особенно они сердились, раз опытного защитника ему предоставили. Люся дальше объясняет. Никита Сергеевич скандал устроил, орал на Раису. «Родила не пойми кого, вот теперь сама и разбирайся». Я у него свою фамилию отниму, чтобы не позорил. Адвоката Вите мой папа нашел. Я удивилась, разве Виктор не сын Горкина? Людмила руками развела. Сама так думала, а сейчас узнала, что у тети Раи был первый муж. Уж не знаю, законный он или гражданский. Витя от него. Никита Сергеевич, когда женился, малыша усыновил. Передачи тети Раи и дяди Никиты ему носить не хотят. Мать его каждый день на таблетках. Отец коньяк глушит, Витя из тюрьмы домой позвонил, ему разрешили телефоном воспользоваться. Никто не ответил, родителей в квартире не оказалось. Он нам звякнул, я трубку взяла. Он попросил: «Люсик, помоги, вещей нет, жру баланду, кроме тебя мне обратиться не к кому». Вероника схватила мой стакан и залпом осушила его. Убийца Людмилки мозг запудрил, она ему поверила. Давно в него влюбилась, уж очень хорош был. Витька на Люську никогда как на невесту не смотрел. Родители Носковой — лучшие друзья Горкиных. Но зачем парню геморрой на всю голову? А когда за решетку попал, тут он сообразил, кого на помощь звать. Люська к нему на зону кататься стала. Харчи таскала, одежду, подрабатывала в разных местах, чтобы шматье и продукты покупать. Со своим паспортом ей в колонию не попасть, потому что малолетка, ей во время суда 16 только стукнуло. А с моим документом милое дело. Люся — энерджайзер. В ней задора, как во всех батарейках. Если чего захочет, по головам пройдет, а получит. Не знаю, что она придумала, но с моим паспортом ей зеленый свет дали. А Витя? У него кличка была в детстве — идиот. Костя говорил, он с ним в одной школе учился. Не очень ласковая кличка, заметила я. Вероника выдернула из держателя салфетку. Если толкнут кого-то на перемене, так упавший как врежет обидчику. Витя же с пола встанет и молча отойдет. В столовой супом его обольют нарочно. Он в туалет бежит форму замывать. Опять молча. Костя ему постоянно говорил: «Эй, лапша переваренная, дай в глаз тому, кто тебя чморит. Живо отстанут, покажи характер». Но ничего не менялось. Костя говорил, что Витю в других школах даже девчонки лупили, но в нашей его быстро перестали трогать. Неинтересно. Витьке глаз подобьют, а он умоется и молчит. И как к нему относиться? От Горкина все отстали. Мать свою обожал. Ребята после уроков в кино собрались. Витьку предлагают: «Пойдешь?» А он: «Нет, спасибо, надо маме помочь по дому». Он учился в Москве, и так получилось, что моему папе в этой же гимназии предложили место завхоза. Отец условия поставил: «Наведу у вас порядок, но дочку мою возьмете». Вот так я с Витькой оказалась в одном классе. Костя там не учился. Не ругался Витя никогда, даже слово «дурак» не произносил. Ну точно идиот. Потом тот же Костя рассказал Вале, своей девочке, моей соседке по парте, что Витька после получения аттестата собрался учиться на попа. Он в церкви прислуживал. Просил Костика никому не болтать об этом. А тот не удержался. Тут над Витей даже смеяться перестали. Идиот полный. Но кто в наше время мечтает попом стать? Уж на что Витька красавчиком уродился, а ни одна девочка на него в школе не смотрела. С идиотом гулять? Так идиоткой обзовут. Деревенские на него заглядывались. Но они все в другой школе учились. Витю хорошо не знали. Он по селу не гулял, и, думая, его противоположный пол не интересовал. Он все книги толстые читал. Костик в юности был другой. Как генерал с женой уедут, он девиц из Москвы пачками в дом возил. И такое устраивал. Ника рассмеялась. «Уж я знаю, перед возвращением родителей Костя к нам прибегал и просил: «Елена Николаевна, уберите дом». Лидия никого из села на свой участок не пускала, а Костик по секрету к моей маме обращался. Мы с ней вдвоем там порядок наводили. Ё-моё!» Вероника покачала головой. «Знатно он гудел. Бутылки пустые мы мешками таскали. Один раз я постель в спальне хозяев менять собралась. Сдернула одеяло, а под ним девушка, голая, спит. Я к Косте». Он ее растолкал, увел, потом в гостиной кофе ее поил. Я их разговор случайно услышала. Костик спросил: «Ну, получилось?» Девчонка ответила: «Да он идиот, кретин, больной на весь мозг. Заявил: ты очень красивая, нравишься мне, но я до свадьбы в интимные отношения вступать не хочу. Давай сначала пообщаемся, поймем, подходим ли мы друг другу, выясним, какие у нас взгляды на разные проблемы, обручимся, год проведем как жених с невестой. Костя, больше не приглашай меня в качестве девушки этого идиота. Ему в психушку надо». Константин разозлился. «Я хотел как лучше, но больше не стану Витьку с кем-либо знакомить, кого ему только не приводил. Поет всем свою тупую песню. Если уж ему ты, мисс, самая красивая улыбка года, не подходишь, то пошел он на...» «А все отец мой виноват. Старался крестника, как он говорил, настоящим христианином сделать. Сейчас отвезу тебя в Москву. Не хочу, чтобы кролик могучий тебя увидел. Еще припрется сейчас, любитель объедков». Вероника доела фокаччу. «Когда Люся завела, как она обожает Витьку, я ей историю эту выложила. Она отреагировала бурно. Я люблю Витю так, что тебе этого не понять. Почему у всех в башке только постель? Секс — это не любовь. Она у меня в доме была, паспорт вымогала. Сначала-то говорила, типа, я обязана ей помочь. Она каждый день по Вите плачет. Ему за решеткой ужасно. Надо Вите еду и всякую фигню отпереть. Ну, я ей... в конце концов паспорт дала, чтобы она отстала. Самой 18 не было, полгода еще ждать. И тут Костя входит. Людмила его увидела и сразу удрала. Костик мне говорит: шел мимо вашего участка, ветер дунул, бейсболку с моей головы в ваш огород зашвырнул. Зашел без спроса в калитку, слышу из открытого окна, как Люська тебя просит паспорт ей дать. Ни в коем случае не делай этого. Я не знаю, что она задумала, но если какое-то дерьмо наваляет, тебе отвечать придется наравне с ней. Окажешься ее пособницей. Постерегись глупость совершить. Я вообще-то в шоке. Всегда считал Витьку идиотом, который от мамаши зависит. Обожает ее, постоянно говорит, что у него лучшая мать на свете. Он прямо землю готов целовать, по которой она ходила. Хотел на попа учиться, Раиса запретила. Так он не разозлился, мама всегда права. И вдруг такое... убивать женщин. Он что, думал, мама не обрадуется, когда его посадят за решетку? Понимаю, Ника, мозг у тебя с грецкий орех, но напряги остатки ума, не делай того, о чем тебя Люська просит. Она хоть и мелкая, но намного сообразительнее тебя и хитрее. Если на поводу у моей ушлой сестрицы пойдешь, потом горько пожалеешь, да поздно будет. И ушел. Красиво, да? Обругал меня идиоткой, дурой и утопал. Я его в гости звала, совета спрашивала. Приперся без спроса. Сама прекрасно знала, не стоит свой паспорт никому давать. А что делать, если Люська пообещала Степе, тогда еще не мужу моему, а жениху, правду рассказать про глупость, которую я еще в школе совершила? До сих пор стрёмно, вдруг он узнает. Рухнет мой брак мигом. Пришлось ей подчиниться. Люська пообещала через день паспорт вернуть. Когда неделя прошла, я спросила: «Где мой паспорт?» Она спокойненько так отвечает: «В метро из сумки вытащили». Ясно, что врет. Люська дальше. «Ерунда. Сходи в полицию, напиши заявление и укажи. Сперли паспорт в подземке, тебе новый выдадут». «Ага. Не поверят, штраф платить заставят». Только я про деньги заикнулась, она оскалилась. «Заткнись, запомни. Ксиву стырили. Сделай новую и молчи, а то про твою гаденькую тайну не только Степан-болван узнает, но и все вокруг, твои родители в том числе». Вероника отодвинула от себя пустую тарелку. «Уж не знаю, откуда у меня храбрость взялась, но я и ответила. Сама заткнись. Кто мне помогал в том деле? Ты. Вот все и узнают про то, какие у правильной Людмилы знакомые есть. Я собралась плохо поступить, но ты могла меня остановить. А нет, помогала все осуществить». Ника замолчала. «И как отреагировала Люся?» — поинтересовалась я. Вероника опустила глаза. Она спокойно ответила. «Решила на меня наехать? Давай. Прямо сейчас выходи на улицу и кричи. Люська меня из беды выручила. Меня за помощь дуре похвалят. А тебе кирдык. Теперь ответь. Пьяница дом поджег, пожарный пламя погасил. Кто виноват? Алкоголик. Кто пример всем? Мужик с брандспойтом. И кто из нас выглядит как любитель бутылки? А кто как огнеборец? Задай себе этот вопрос. Идиотка. Я тебя выручать понеслась. Можешь направо-налево лаять про мои знакомства. Про тебя народ скажет, сучонка. Ее из дерьма вытащили, а Вероника Люсю потом мордой об асфальт приложила». Она руку подняла, я отшатнулась. Людмила захохотала. «Просто волосы хотела со лба убрать. Каждый видит в другом отражении себя. Если ты подозреваешь, что я способна на драку, то ты, Ника, сама кому угодно вмазать готова». И ушла. «Почему вы решили, что Людмила умерла? Она была молодая, здоровая». Я на секунду заколебалась. Стоит ли говорить ей правду? Но потом подумала, что пресса любит писать о трупах. Телевидение уже сообщило о мертвой женщине. Ника все равно узнает о происшествии и пояснила. Рано утром на улице нашли тело. В кармане куртки был паспорт на имя Евдокии Михалевой. У нас возникло предположение, что на самом деле погибла Людмила Носкова. «Вот кто его спер», — ахнула Ника, — «а заодно и деньги». «Вы о чем?» — спросила я. Вероника схватила чашку с кофе. «Когда полиция тело Дуси родне отдала, все на похороны скинулись. У Михалевых с деньгами был полный порядок. Но так принято, хоть тысячу да принеси». Отец Дуняши в больницу загремел, мать дома в истерике билась. Скорая у ворот дежурила. Погребением занималась Зина, сестра тети Ани, тетка покойной. Все, кто приходил с соболезнованиями, клали деньги в коробку. Она стояла в кухне на полке. Там же лежали все документы. Паспорт Евдокии, справка из полиции. Тетя Зина агента вызвала. Он только к вечеру пришел. Я салаты резала, Людмила картошку чистила. Меня удивило, что Носкова пришла помочь. Я белоручкой ее считала. Не очень и ошиблась. Люська так толсто кожуру срезала, что из большой картошины горошинка получалась. В кухню постоянно кто-то входил, выходил, много народу шныряло. А когда агент наконец появился, паспорта среди документов не оказалось. И коробка была пустая. Деньги исчезли. На кого подумать? Вроде все свои. Помнится, мы с Люсей и тетей Зиной в шоке были. Носкова говорила, я почти все время у плиты мойки находилась, но в туалет отбегала. На Людмилу никто не подумал. Она же весь день на кухне топталась, зачем ей воровать, когда она у матери могла любую сумму взять? Подумали, что все стащила Верка Нахапина, пьянь рваная. Но за руку-то ее не ловили, а теперь мне ясно, кто упер. Люська, вот тварь. Капучино здесь обалденно вкусный, нигде лучше не пила. «Давайте еще закажу», — предложила я. «Есть еще несколько вопросов».